наконец-то установившееся спокойствие, посильно размышлял о только что открывшихся обстоятельствах и возможных неприятностях, связанных с ними. Отца, конечно, жалко. До слез. Он в Москве живет. Я планировал в начале отпуска заехать к нему, а потом уж двинуть куда-нибудь на моря. Девушки у меня нет. Перед сезоном порвал все связи. Но в Хатанге есть. Зинка. Но это не в счет. Хотя и ее терять не хочется. Классная она баба, надежная. Работу? Нет, тут проще. Работа и работа. А вот зарплату за сезон еще как жалко. Где тут касса? Заплатите поставки, сволочи писательские. Интересный документ. Многообещающий. Понятно одно. Писатели, без всякого согласия с моей стороны, уже подрядили меня на какое-то мутное дело. Нет, писатели термин не совсем подходящий. Тут, как я посмотрю, не пишут. Тут сразу за шкирку и в омут. Пусть будут еще и кукольники. Кстати, в документе нигде не сказано, что я непременно должен выполнять непонятную пока миссию. Санкции за отказ кукольниками не обозначены. Так что варианты у меня есть. И кто они, эти кукольники? Зеленые черти из тарелки вертикального взлета? Или новые божества? Какие такие божества? Те, что на карикатурном облаке сидят? И какой религии? С религиями после такого узнавания вообще сложно. Хватит. Давай о текущем, земном. А что, Федя? Ты все еще считаешь, что стоит думать о земном? Может быть, ты все еще думаешь, что на земле находишься? Даже после получения столь примечательного мобилизационного предписания? Кипяток давно поспел, и я принялся экспериментировать с заваркой. Чагу выкинул сразу, негодное. А остальное пошло в дело. Выждал время, нацедил себе в кружку, отхлебнул. Файн! Поехали! Раз за разом я перечитывал подкинутую кукловодами бумагу, постепенно обрастая догадками и предположениями, одно смелее другого. Первые строчки столбца, хоть и частично, но расшифровываются. Это те самые условия места, в которые меня закинули. Реальная польза от такого понимания немного, если у тебя нет таблицы всех возможных значений. Некоторые записи откровенно настораживают, и к ним нужно будет возвращаться в поисках зацепок. Однако что толку напрасно гадать о правильном представлении понятия селективный кластер, если так мало исходных данных? Селективный. То есть там кого-то или чего-то отбирали, фильтровали, отсеивали. Избранные? Может быть и так. Ну и зачем они такие богоизбранные нужны? И кому? Кстати, а что мне лично за какое-то там навязанное спасение положено? Медаль из рук президента в Екатерининском зале? Куча денег? Шкода Суперб в подарок или возвращение на берег пустынной тундровой речки? Почему не обозначили профит начальники? Я 2 года назад уже работал в МЧС. Ушел и ни разу о том не жалею. В реале эта структура совсем не то, что вы видите по телевизору. Закостенелый монстр, бездонная бочка, финансовая яма. В принципе, что-то понять можно. Не ясна лишь основная задача. Это вопрос номер 2. А вопрос номер 1 прост, как пифагоровы штаны. Хочу ли я быть этим самым спасателем? С какого перепугу я должен кого-то спасать? Если и сам тут, как потерпевший, на птичьих правах, без снаряги и еды. Пока не знаю. Сейчас я хочу вдумчиво и с наслаждением осмотреть амбары, прикинуть свои шансы, познакомиться с миром, причем очень осторожно, а там видно будет. До момента очередного прояснения ситуации никаких активных действий в духе следования столь романтическим инструкциям с моей стороны предприниматься не будет. Первые 3 дня, а то и поболее, вообще никуда соваться не буду. Впереди неизбежная многодневная акклиматизация. Я ее уже начал чувствовать. Мутит сильно, Про акклиматизацию я все знаю. Постоянно с этим сталкиваюсь. А лучшего места для адаптации и перенастройки организма на другой климат, чем эта изба на поляне, и придумать трудно. А вот теперь о закормах. Первым делом я полез в комод. Не ошибся. Ништячное оказалось место. На верхней полке лежал пистолет. Как говорил Бернард Шоу, даже почтенные джентльмены испытывают непреодолимую страсть к игрушечным пистолетикам. А что ж тогда говорить о пистолетах больших? Большущих! С полки на меня грозно смотрел Маузер К-96 с кобурой-прикладом из крепкого дуба, обшитой кожей, с карманчиками и инструментом, с портупеей через плечо и патронами во многих картонных пачках. Почему-то я первым делом принялся считать забавные бутылкообразные патроны. Сразу вытащил на белый свет коробку, поставил на стол. Маузеровские пистолетные патроны 7,63 мм были укупорены в картонные пачки по 50 штук и уложены в большой короб. Взял одну пачку в руки. Тяжелая зараза. На крышке картонной пачки этикетка следующего содержания. Фюнстих оригиналь патроны Zur Mauser Selbstlade Pistole VR 403 Cal 763 Deutsche Waffen Munitionsfabriken AG Berlin Borsigwalde DWM Erosion sicher und rostfrei. Перевести несложно. 50 специальных патронов для самозарядного пистолета Mauser. Тип 403, калибр 7,63 мм. Акционерное общество германских заводов оружия и боеприпасов Берлин-Борзигвальд. Далее. Подумал и перевел, как неподверженные эрозии и нержавеющие. Всего имелось 12 пачек по 50 патронов. 600 штук. Много это или мало? Мои знакомые тактики, завидев столь малый боекомплект, хором заорали бы: «Мало, мало, давай тысячи!» Я не знаю. Я вообще не знаю, нужно ли и как часто в этом мире стрелять. И по кому. Знаю, что и этот вес, если придется тащить на себе, а как еще, потянет на более чем 6 килограммов. Вот что интересно, все патроны, я вытащил пару блестящих маслят, посмотрел, как и сами пачки, абсолютно новые, свежие, ни за что не скажешь, что выпущены в начале прошлого века. И о чем это может говорить? И почему мне дали именно старые? Наверняка же выпускаются новые. На Западе, по-моему, вообще все патроны мира до сих пор выпускаются так или иначе. Да и вообще. Пистолет, конечно, авторитетный, с крепкой историей, мощный, но все же устаревший. Где глоки? Я еще раз взял в руки регламент, посмотрел вновь и сразу зацепился глазами за строчку. Группа вооружений, ассортимент вариативно ограничен по количественному и качественному составу. Не с этим ли связан выбор столь старой модели? Что если кукловоды таким образом искусственно ограничивают степень вооруженности имеющегося населения? Кстати, а население тут с ниточками или местные имеются? Что-то неохота мне с эльфами встречаться. Это смажет картину. Не хочу разочаровываться в писателе сценария. Да и гемор лишний. Однако бумага никак не указывает на наличие в этом мире магий, артефактов и прочих упростителей сюжета. Тут такой нюанс. По всему выходит, что кроме спасателей, таковое оружие никто иметь не может. Скорее всего, на всех мыслимых спасателей одна и именно эта модель пистолета. Иначе что это за идентификатор? К пистолету прилагалась инструкция по эксплуатации. Странная, старая, чуть ли не южноафриканская, несколько топорно переведенная на русский язык и дополненная таблицами характеристик, результатами испытаний и рекомендациями. Для начала всем уважаемым покупателям полуавтоматического Маузера любезно сообщалось: Вблизи дульного отверстия пистолет пробивает еловое дерево в 26-28 сантиметров, а также листовую сталь в 3 миллиметра. Живая лошадь, в левую сторону груди которой выстрелили с расстояния 40-50 метров, была убита на повал. Пуля проникла на 43,5 сантиметра, причем частью пробила, а частью раздробила много встретившихся на ее пути костей, не обнаружив ни малейшего изменения своей формы. По точным же техническим данным, Маузер К-96 калибра 7,63 мм с длиной ствола 140 мм на 50 метрах пробивал сосновое бревно толщиной 225 мм, а с 200 метров 145 мм. «Убойная машинка», — говорил мне текст. «Вот и хорошо. Будет что почитать перед сном». Я собрал Маузер воедино с кобурой, зарядил, приложился. Не могу сказать, что это удобно. Была у меня одно время браунинговская мелкашка. Производители взяли пистоль, удлинили ствол и приклеили к нему деревянный приклад. Так вот там примерно то же самое. Опять детскость. Значит, договорились, это и есть то самое эксклюзивное оружие-идентификатор, полученное спасателем согласно вводной донор-акции. Выходит так. Или я тороплюсь? Тороплюсь. Хм, а нижняя полка? Федя, кто за тебя там будет смотреть? Вася? На нижней полке таилась. Что там говорил держатель ниточек Бернард Шоу? В открытой черной кобуре лежал маленький револьвер. S&W, модель 60, LS, Chief Special Stanley Lady Smith. Хромированный, но не ярко блестящий, а сатинированный, чтоб зайчиков не пускать. Двухдюймовый ствол, 5 камор в барабане, компактный вариант, целиком выполненный из нержавеющей стали. Хорошо, уход упрощается. Калибр 38 Special. Популярная штукенция. Кинематографическая. В кино герои, сотрудники полиции, вытаскивают такой план Б чуть ли не из носка. Модель вполне традиционной конструкции, с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Барабан откидывается влево. Этот ствол я знаю хорошо. Отлично знаю. У меня такой есть. Точнее, был. И не травматик, а нормальный. Не спрашивайте, зачем и где взял. Там их уже нет. Дорого отдал, признаю. С другой стороны, пока мужчина играет в дорогие игрушки, он не стареет. Неужели кукловоды револьвер вычислили? Патронов, с моей точки зрения, более чем достаточно. Только подумал и тут же услышал вдали негодующий рев друзей-тактиков. «Мало! Мало! 1000! 1000!» 12 пачек по 50 штук в каждой. Итого, еще более 6 килограммов на спину. Интересно, почему именно по 12 в обоих случаях? 10 было бы логичней. Нет, обманываюсь, привычней. Прикинув, я сразу нацепил маленькую кобуру со Смитом на ремень с правой стороны. На штаны не стал. Хоть на заднем кармане для таких целей имеется специальная стропа. Не нравится такой способ. Маузер постоянно таскать, возненавидишь любое оружие в принципе. А судя по тому, как мне преподносят этот новообретенный прекрасный мир кукловоды, без ствола здесь никак нельзя. Легкий небольшой револьвер в постоянной носке – разумный компромисс. Вскрыл одну пачку, забил 5 маслят в коморы барабана. Еще пяток кинул в карман. Небольшая металлическая фляжка круглой формы с маслицем. Потряс. Полная. Несколько пустых холщовых мешков средней величины. Кусок хлопчатой ткани зеленого цвета. Похоже, бандана все же выкраивается. Теперь я при оружии. Решено. Завтра же устрою на поляне стрельбы. Расставлю в ряд мишени и будем учиться, вспоминая уроки спецов. Или сегодня. Мутит все сильнее и сильнее. Голова кружится, одышка. Слишком резкий бросок из одного климата в другой. Давай завтра. Так, что дальше, господа организаторы? Или вот это и есть все, по мнению кукольников, необходимое местному спасателю? Стволов накидали и типа откупились? А где Умклайдет? Где боевые и обучающие артефакты с хитромудрыми рунами, исцеляющие талисманы с вечной батарейкой? Где желтоватые свитки заклинаний и синие искрящиеся жидкости в пробирках, твердокаменные накопители маны? Вы никак обдурить меня хотите? Думаете, я в Обливион не играл? Ладно, засчитываем и этот арсенал. Но где гладкоствольное оружие, господа фантасты? Я что вам, с пистолетами на птицу буду охотиться? Вы вообще представляете себе, что такое ходовая охота в тайге? В поисках так необходимой мне ружбайки я честно перерыл весь сундук. Еще раз обыскал невеликую комнатку. Нет ружья. Кинули. И вот это очень плохо. Похоже, спасателям тут особой форы, как и привилегий, не предусмотрено. Плохо понимаю, как из этого карлика или революционного монстра бить птицу в лед. Единственная надежда на то, что они тут еще не пуганы и высидят на ветках необходимое для скрадывания и прицеливания время. И тем не менее. А медведь? А волк? Тут такой нюанс. Я хорошо себе представляю, что такое пуля 12-го калибра в упор. Каково ее останавливающее действие? Никакой медведь не выдержит удара. А эти пестики? Одно дело в кино бизонов валить, другое в реальной жизни остаться один на один с крупным хищником. Правда, грамотная маркетинговая фраза из руководства «Живая лошадь, в левую сторону груди которой выстрелили с расстояния 40-50 метров, была убита на повал, пуля проникла на 43,5 сантиметра, причем частью пробила, а частью раздробила много встретившихся на ее пути костей», несколько обнадеживала, но не успокаивала. Решительно. Сегодня же, если к вечеру хоть чуть-чуть поправлюсь, необходимо устроить на поляне грандиозную пальбу. А пока обыскиваем дом дальше. Я пододвинул стол к стене, забрался на него и осмотрел широкие потолочные полки. Проклятие! Да они практически пусты. Только в дальнем углу банки и два бутыля. Хотя первый и последний найденный мной инструмент очень ценен. Небольшой яркий топорик Фискарс. Они по всему миру по древесине тюкают. Все мировые маты слышали. Очень полезная вещь. И пластиковый чехол имеется. Потащил стол через всю комнату. Скарабкался. Ого! Льняной мешок с мукой. Немного. Килограмма на три. Так, а что у нас в банках? В первой была гречка. Тоже килограмма три. Во второй соль крупного помола. Ее с килограмм будет. В третьей хранился кусковой сахар. Серый. Твердый как гранит. Такого в столицах не увидишь. А вот в отдаленных поселках запросто. В некоторых семьях до сих пор пользуют бабушкины щипцы для колки кусков. Его в прикуску употребляют. В самой маленькой закручивающейся жестянке хранился черный чай без опознавательных знаков. Запах! Живем! В стеклянном бутыле, примерно литровом, тяжело плещется растительное масло. Понюхал? Не подсолнечное. Мутное, нефильтрованное. Оливковое. С комнатой покончено. Остался чердак. На чердак ведет массивная приставная лестница. Осторожно полез. Голова кружится. Поднял и откинул дощатую крышку. Ну что ты будешь делать? Чердак тоже пуст. Лишь толстый слой опилок под ногами. Ботинок тонет. Значит, холода и снега тут бывают. Напротив дальнего слухового окна стоит реальный такой табурет. В первом порыве хотел было спустить красавца вниз, учитывая дефицит мебели. Но почти сразу же решил оставить тут. Наблюдать удобно. Сел себе на чердаке и смотри на приближающегося неприятеля или ходячий обед. Обернулся. Вот. Не все месторождения найдены. По сторонам от ближнего слухового висели с одной стороны плащ-палатка, с другой рюкзак из плотного зеленого брезента. Я его узнал. У моего отца до сих пор такой в кладовке висит. Абалаковский. То есть конструкции знаменитых братьев Абалаковых. В те дальние советские времена, как мне рассказывал папка, было всего два вида более-менее пригодных для поля туристических рюкзаков. Яровский и Абалаковский. Так мой папка говорит. Яровский рюкзак с двумя шнуровками по бокам, позволяющими регулировать объем. Лямки крепятся в верхней части рюкзака при помощи репшнура, проходящего через люверсы горловины. Изготавливался из тонкого брезента. Хорош для похода в тайге, тундре, зимой. Абалаковский рюкзак изначально разрабатывался для альпинистов и горных туристов. Шился он из толстого брезента и имел два узких брезентовых ремня с замками, охватывающих весь рюкзак. Вместе крепления лямок к рюкзаку в верхней части вшивалось стальное кольцо для подъема и спуска рюкзака на веревке. Яровский и Абалак использовались до появления станковых рюкзаков и синтетических колбас. Первые абалаковские были пошиты вскоре после Великой Отечественной войны. И что у вас, ребята, в рюкзаках? Пусто. И ладно, уже есть чем набить. Рюкзак – это очень хорошо, ведь тащить нажитое мне не в чем. Тут я поймал себя на мысли, как же мне нравится эта изба. Неправильная в чем-то, с дурацким средневековым камином посредине комнаты. Бестолковой мебели и оснащения. А все равно нравится. Даже настроение поднялось. Вот бы себе такую заиметь, да на той, родной земле. Решено. Если мне будет суждено вернуться из этой загранкомандировки, отстрою в ближнем Подмосковье полную копию. И в этот момент во дворе что-то взбебекнуло. Я осторожно перебрался по опилкам к дальнему слуховому окну, чуть высунулся. На поляне спокойно стояла и нагло жрала мою кровную травушку-муравушку самая настоящая косуля. На тонких ножках, с длинными острыми рожками, в мелких пятнышках бочок. Что ж, попробуем аккуратненько спуститься и отведаем сполна охотничьей славы. Стены у избы толстенные. Надеюсь, моей возни хрумкающий зверь не услышит. Надо же обновить покупки. Так что, ваше слово, товарищ Маузер.